Глава 18. В темнейший час, наполненный мраком и отчаянием, обрати на меня свой взор. Я шел через плотную массу игроков, а они расступались, прижимаясь плотнее к стенам зданий. Кто мог меня остановить? Шот мог легко, но ему теперь не до меня. Ему Агара надо беспокоиться. Кто-то из других командиров, но им тоже не до меня. Там все святые паладины расов. Основа, резерв, вспомогательные силы, запасные игроки и все, кто хоть как-то похож и готов встать под командование Амидраэль. В конце концов, не у одних паладинов в расах есть святые ханты. А еще командирам дихантов стоит волноваться по поводу молотов Этера, элитной группы пилигримов, возглавляемых заместителем главы гильдии. По поводу самого Майлза я не в курсе, но вроде как главы гильдии руководят операцией из штаба. Кто остается? Сильные игроки, которых в этой толпе хватает, будем честны. Но в основном они занимают дома и крыши. Там артиллерия, снайперы, саппорты и, конечно же, ассасины. Опытные профи, которые не станут лезть на рожон, а подгадают удачный момент, чтобы вырезать ключевые фигуры. Одного такого вполне хватило бы, чтобы меня остановить. Как бы крут я ни был, сталкиваться с игроком третьей волны не очень хочется. Так еще и Шот нашел дурака. Думал, я на него с кулаками полезу. Не мой уровень. Пока что. Но и опытные диханты, если и растерялись в первое мгновение, то сейчас уже не лезли. Слишком хорошо помнят события полугодовой давности. Узкий короткий тупик, из которого есть только один выход. И один полудемон с активированным последним вздохом. Это было бы идеальное начало битвы. И по-хорошему, я прямо сейчас должен был бы самоубиться, дабы спалить как можно больше игроков. Такого идеального шанса нам больше не представится. Так было бы правильно с точки зрения обороны. Это было бы наиболее эффективно для нашего плана. Но нет. Это было бы выгодно всем, кроме меня. Однажды я уже так поступил и до сих пор жалею, честно говоря. При прочих равных я теперь выбираю жизнь, достойную воина, чем такую же смерть. Да и зачем так напрягаться? Чтобы грохнуть 2-3 десятка игроков? Не стоит совсем уж недооценивать их. Как будто не найдется никакой защиты. Или наоборот, не найдется способа быстро снять мне таймер. В конце концов, наверняка пара хантов сейчас шагает по крышам, готовые в любой момент сбросить мне на голову пару криогранат. А что до этих, то живым я собираюсь убить больше. Я шел сквозь плотную толпу игроков, не сбавляя шага. Я не смотрел на них, не заглядывал им в глаза. Мне это было не нужно, ведь я нутром чувствовал на себе десятки взглядов. Опасливых, неуверенных, злых и откровенно испуганных. Весь спектр негативных эмоций можно было прочитать на их лицах, включая презрение, зависть и вполне чистую незамутненную ненависть. Но чаще всего встречался именно страх. И боялись они не меня, что немного обидно. Они тряслись за свои шкуры. Но это было в начале моего пути с площади. До задних рядов еще не дошла информация о произошедшем. Слух летит далеко впереди меня, но они пока лишь обмозговывают исковерканные сведения и пока еще не осознали до конца, что их ждет. А скоро им будет больно. Очень-очень больно. Много боли прокатится по этой и другим улочкам. И еще больше крови. Могли ли диханты остановить меня? Точно нет. Только не эти. Все остальные — да, но раньше. Сейчас же я просто брел вниз по восточной улице, которая еще не обогрелась кровью. Еще не стала склизкой от множества разорванных тел. Пока что еще ничего не началось. И даже когда начнется, первые багровые узоры дойдут сюда не сразу. Но попрощаться со своими хантами им стоит прямо сейчас. Не знаю, верит ли кто из их персонажей в темных богов, но если да, то самое время начинать петь за упокойную. «Ты знал!» — неслось мне в спину. «Ты все знал с самого начала!» — плевали мне в лицо. «Ты все это спланировал! Ты использовал нас!» — раздавалось вокруг. «Да», — спокойно ответил я. «А теперь вас используют диханты. Разница в том, что для них вы просто скот на убой. Они бросят вас в мясорубку бойни. Им плевать, выживете вы или нет. Я говорил медленно, вкрадчиво, но достаточно громко и четко. Я хочу, чтобы они слышали. Ты тоже отправил нас на бойню. Нам пришлось умирать от рук озверевших дихантов. Это ты их разозлил. И я умирал вместе с вами. И бился с ними тоже вместе с вами. В первых рядах. И я, и мои демоны, и демонические отряды гильдий. Все бились и бьются до сих пор. В этом и суть. Сражаться за свои шкуры самим. Я говорил чуть быстрее, чуть яростнее, чуть громче. Я хочу, чтобы они знали. Я не хочу умирать. Не надо. Раз вы все это спланировали заранее, то почему мы должны страдать? Почему мы должны в этом участвовать? Потому что вы сделали выбор. Рорк все расставил по своим местам. Снял маски и обнажил суть. Теперь стало ясно, кто есть кто. И мы с вами теперь по разные стороны. Я говорил быстро, отрывисто, громко и при этом спокойно. Я хочу, чтобы они поняли. Поняли, почему сегодня с ними случится то, что случится, и почему они это заслужили. Я хочу, чтобы с этого дня они винили не меня, ни расов, ни демонов, ни гильдии или дихантов, и даже не гребаный Рорк. Я хочу, чтобы все они наконец осознали, кто главный враг, кто причина всех их невзгод и неудач, и посмотрели ему в глаза в отражении зеркал. Конечно, так не будет. Глупо надеяться на чудо. Но, может быть, хоть один на сотню. А может, даже парочка? Глупо тешить себя подобными радужными иллюзиями, но я все равно продолжил говорить. Сегодня ночью вы умрете. Почти все из вас. Большинство мучительно. И мы тоже погибнем, потому что каждый здесь сделал свой выбор. Но никто не отделается так легко. Пауки следят за нами. Гильдии следят за нами. Каждый хант будет отмечен. Каждый кадр проанализирован. Каждый игрок определен и занесен в черный список. Никто из вас уже никогда не попадет в хорошую гильдию. Никого не возьмут в сильный отряд. Вы сделали свой выбор и теперь будете нести ответственность за него. «У нас не было выбора», — вопила толпа. «Нас убивали раз за разом. Нам не давали нормально играть. Нам пришлось присоединиться». «Ложь!» — закричал я. «Вы струсили и сдались. Не вам упрекать меня в частой смерти. Я тот, за кем охотился сам безумный мечник. А вы испугались сраных дихантов. Никому не нужны трусы в команде. Вы забыли оскал Роркха, слабаки. И вам нет места в этом городе. Просто сдохните молча». И я вышел на перекресток. Под неспадающим дождем я, наконец, смог вдохнуть полной грудью. Задрал голову, подставляя лицо черному небу, льющему на меня бесконечный поток. Очень хотелось скинуть с себя одежду и вымыться после этой толпы. Но хотя бы так. «Арч!» — раздалось мне в спину. «Сразись со мной! Или ты только языком чесать гораст!» Я оглянулся вокруг. Незнакомые лица игроков стояли перед глазами. Впереди такие же, как и за спиной. Но эти были куда роднее мне. Полузвери и рыцари, малефики и некроманты, вампиры и ассасины, стрелки и гренадеры. И многие-многие другие. Даже пару химер видел. Только у тех, что были впереди, есть одно существенное отличие от той толпы за моей спиной. У каждого из этих хантов на спине нарисована ухмыляющаяся рогатая рожица. Темная грязь дихантов за моей спиной задрожала сильнее. Перед ними были настоящие демоны. Жаль, мой отряд остался с гильдией. Я видел их краем глаза. Жаль, что они не присоединились к сборному заслону от коалиции. Но сегодня только я темный, а значит, мне нет места на площади. Да и не очень-то и хотелось, если честно. Я медленно обернулся на голос. Хант классического мечника стоял перед сомкнувшимися рядами дихантов. Он единственный, кто рискнул выйти вперед и бросить мне вызов. Я посмотрел ему в глаза и не увидел ничего особенного. «Ты еще кто?» — спросил я с безразличием. Не хочется тратить силы на каждую шваль. У меня одна пуля в Ноксе стоит дороже, чем его меч. «Сет!» — с вызовом бросил тот. «Сет?» — переспросил я. «Уборщик, что ли?» «Не называй меня так!» — прорычал мечник. «Эки мы нервные. Прижилось погоняло, да?» — улыбнулся я. «Ты его заслужил?» «Сразись со мной! Один на один! В этот раз я заставлю тебя страдать!» «Как говорится, Бог любит троицу. Но давай этот раз станет последним, а то становится скучно». Я медленно вытащил Нокс из кобуры. «Ведьмак, Сет. Мечник, но с револьвером за пазухой и несколькими простыми печатями в рукаве. Ну давай, удиви меня». «Это мы уже проходили», — стрелок ухмыльнулся он. И капли дождя отрезала золотистой пленкой полусферы. «Этим меня больше не возьмешь». «Тогда были орхидеи», — пожал плечами я. «А теперь это потрошители». И спустил курок. Пуля летела аккурат в сердце Ханта. С такого расстояния, да при такой синергии, я даже гипотетически не мог промазать. Но, каюсь, я до сих пор не протестировал защитный купол на прочность, хотя у меня в отряде есть целый маг-печатник с различными модификациями и усилениями этого способа обороны. Потрошитель влетел в полусферу, заставив ее полыхнуть золотом, но даже не разбил защитную печать ведьмака. А Сет лишь самодовольно улыбнулся. Видимо, тоже какое-то усиление. Все-таки потрошители третьего калибра должны пробивать стандартную версию купола. «Говорил же, что это не прокатит», — произнес Сет, вытаскивая меч из ножен. «Таким меня больше не взять». «Ну, тогда», — ответил я, доставая второй Нокс, — «поздоровайся с Бетельгейзе». Искра врезалась в купол, и от места столкновения во все стороны разлетелись магические осколки. Они двигались по витиеватой траектории, оставляя за собой полупрозрачные цветные шлейфы, но, пролетев небольшое расстояние, рассеялись. Все это завораживающее действие заняло лишь мгновение, после которого на поверхности золотистого купола расцвел магический цветок, нарисованный осколками пули. И даже струи дождя не смогли смыть лепестки, состоящие из волшебной пыли. Впрочем, сам цветок был лишь побочным эффектом от выстрела и вскоре растаял сам собой. На то, чтобы научиться крафтить Бетельгейза, один из самых дорогих патронов третьего калибра в игре, моему ханту с фермы потребовался примерно год. А учитывая количество затраченных на обучение ресурсов, можно сказать, что второй Нокс заряжен поистине золотыми патронами. Но оно того стоило. Рассыпавшаяся магическая оболочка пули была лишь контейнером, предназначенным для преодоления одного слоя любой защиты, будь то кость, хитин, сталь или магический купол. Сама пуля продолжила свой полет, дабы впиться в сердце Диханта. Второй не менее прекрасный цветок расцвел из его спины. В следующее мгновение золотистый купол погас, шлейфы лепестков истаяли, а тело Сета осело на землю. Первый тест удался, я остался доволен. Испытание боем пройдено, хоть работы в будущем предстоит и немало. Но это все потом. Потом буду анализировать партию и делать какие-то выводы. Потом Рина будет сокрушаться о неподъемных расходах, а Маус нравоучительно вещать о более оптимальном использовании боеприпасов. Все потом. А сейчас у нас ночь великого отмщения, и ничего не жалко. Никого. И даже Ханта Сета, который в этот момент с хохотом поднимался с земли, несмотря на дыру в груди. «Я же говорил, что в этот раз все будет иначе!» Его лицо засияло огнем, меч раскалился до бела, а вены на руках стали просвечивать наружу. Из глаз потекли огненные слезы, а волосы на голове поднялись вверх снопом пламени. Перекресток наполнился шипящим звуком закипающей воды, но лишь в первые секунды. Вскоре капли дождя перестали долетать до Диханта, испаряясь прямо в воздухе. Сет пригнулся, готовясь совершить рывок. Нас разделяло около 5 метров, что было плевым расстоянием для опытного мечника. Эл снес бы мне голову чуть меньше, чем за секунду, плюс-минус. Но передо мной опытный ведьмак в теле полудемона в фазе активного последнего вздоха. Он отвел раскаленное лезвие чуть в сторону и сделал стремительный рывок. «Значит, ты не в курсе, да?» — спросил я, убирая Нокса обратно. «Чё? Чё это за фигня вообще?» — спросил Сет. Вместо стремительного рывка его хант медленно принялся переставлять ноги. Со стороны это выглядело очень коряво и немного комично. Ты играешь на трупе с застывающей лавой вместо крови, да еще и под дождем. Чего ты вообще ожидал, а? Но как так? Ты же сам на нем... Демоны не бегают, кретина ты кусок. Они пафосно ходят, испепеляя все вокруг. Или ты думаешь, вампир вас тогда от скуки заманивал в тот тупик? «Тварь!» — прошипел Сет и швырнул в меня свой раскаленный меч. Любое оружие в его руках сейчас наполняется демонической энергией, и она не исчезает мгновенно. Так что эта атака была действительно хороша, а главное — неожиданно. Тем сильнее я удивился, когда меч по самую рукоять вошел в живот Ханта за моей спиной. А я даже с места не сдвинулся, лишь слегка отклонил корпус в сторону. Мой мозг видел и то, как Сет перехватил рукоять, и как напряглись мышцы для замаха. Я ничего не делал осознанно, просто тело само отклонилось в сторону в нужное мгновение. И это не какая-то способность ролла вроде той же хорошей реакции. Просто я предвидел эту атаку и среагировал рефлекторно. И тем сильнее удивился сам себя. «Если ты не знал об этой детали», — произнес я, продолжая беседу, «то это сильно сузит круг поиска гильдии предателей. Мы дали коалициям и другим гильдиям одни сборки, но везде имелись свои нюансы. После анализа битвы расы смогут вычислить тех, кто слил вам инфу, ведь нам для этого даже пауков подключать не пришлось. Так что спасибо за помощь, паря». «Сдохни, ублюдок!» — выплюнул Сет. А вот это было действительно неожиданно. Не стоило мне забывать, с кем я сражаюсь. Ведьмак сложил печать, и по мне ударила магия, усиленная демонической энергией. Я почувствовал, как все мои органы в одно мгновение раскалились. Само тело непроизвольно начало плавиться изнутри. Воздух вокруг меня зашипел от жара. В одно мгновение тело покрылось облаком пара. «Это так выглядит демоническое иссушение?» — спросил я, разглядывая свои руки, пылающие изнутри. «Круто». «Да как так?» — чуть ли не заплакал Сет. «Ты забыл, что ли, с кем сражаешься? Я создал эту сборку. Полудемоны неуязвимы к огню». «Да чтоб тебя...» Он не договорил. Лис плюнул потрошителем пятого калибра ему в голову. Выстрел, усиленный волей Ханта, снес Сету половину черепа, а затем белый росчерк прошил насквозь еще несколько тел в толпе. Демона такая мелочь не убьет, конечно, но таймер конкретно сократит. А еще станет трудновато целиться заклинанием, если у тебя нет глаз. Интересно, каково это играть на Ханте без мозгов? Впрочем, это же Сет. Он опытный в этом деле. Лис плюнул второй потрошитель следом, выбрав целью самого обычного на вид Диханта. Скорее всего, тоже полудемон, а они имеют неприятное свойство сгорать после окончательной смерти. Так что пусть уж лучше самовоспламеняются среди своих. Следом в толпу полетела связка осколочных гранат, а сам я нырнул в укрытие, спасаясь от встречного огня. Ну, понеслась лава по стокам. «Я думал, ты поведешь меня к руинам церкви», — произнес Шот. Почему-то из четырех главных сооружений Роркха три были разрушены. С магической академией все понятно. Сегодня это зона мультиактивности, поэтому с ней все в порядке. Но вот остальное-то почему рухнуло? Впрочем, для ночных партий такое в порядке вещей. И сейчас Шот вместе с Гара бок о бок шли в сторону научной ассамблеи. Вернее, к тому, что от нее осталось. Вокруг уже закипела битва. Площадь расцвела всполохами взрывов и росчерками заклятий. Мерная дробь дождевых капель потонула в какофонии боя, но этим двоим было плевать. У них своя битва, и никто из игроков не смел в нее вмешиваться. «Нет чести», — ответил Гара, — «пользоваться ухищрениями. Яр все видит». «Но у меня-то преимущество, дружище. Я не темный, а сейчас дождь». «Значит, на то воля Яра. Так или иначе, я буду биться с тобой до конца». «Все еще в резонансе с этим Хантом, да?» — улыбнулся Шот уголками губ. «Всегда», — ответил Гара после паузы. «Человек, что взял на себя все грехи мира. Святой перед лицом людей, но самый страшный грешник в глазах Бога. И тем не менее твой Хант считается одним из служителей церкви». «Мой Бог смотрит на меня», — ответил Гара, «до тех пор, пока я несу свой крест и искупаю свои грехи». Ты не виноват в том, что случилось. Вернее, случится. Хватит корить себя за это. Это не твои грехи. Мы пришли, прервал диалог Гара. Они остановились посреди развалин здания. Остовы колонн обломанными зубьями смотрели в небо. Небольшая площадка в центре почти не завалена никакими обломками. Игроки повернулись друг к другу лицом, стоя по разные стороны этого свободного пространства. Гара продел руку в крепежи и зафиксировал их на предплечье правой руки. Вытащил увесистый пистолет с утяжеленным стволом и расширенной рукоятью. Мгновение, и руны не только на металле оружия, но и на броне засветились мерным белым светом. Шот откинул полу пиджака и вытащил из кобуры свой пистолет. Повел плечами, словно разминаясь, и замер в ожидании. Гара медленно поднял руку и прицелился в голову противника. Тот даже не шевельнулся. Грохнул выстрел, и битва завертелась с неимоверной скоростью. От былой неспешности не осталось и следа. Тело Шота размазалось в струях дождя, уворачиваясь от пули. Но лишь для того, чтобы тут же появиться за спиной Гара. Два выстрела срикошетили о серебряный доспех, еще два уже принял на себя щит. Паладин успел развернуться и ответить огнем на огонь, но лишь для того, чтобы его пули вновь потонули в пелене дождя. Пляска началась. Шот с легкостью маневрировал в своей стихии, уходя от атак. Ему даже не нужно было проявляться полностью. Чаще всего в пелене дождя угадывались лишь очертания руки, сжимающей пистолет, да общий силуэт Ханта. Пули Гара оставляли росчерки в воздухе, наполняя пространство угасающими светящимися полосами. Но как бы опытный стрелок ни крутился, ему не удавалось зацепить врага. Шот же чаще всего успевал сделать два или три выстрела, прежде чем раствориться в водных разводах, окутывающих паладина. Но и его пули лишь выбивали искры из щита с изображенным на нем символом Яра. Иногда Диханту удавалось застать противника врасплох, и на броне Гара появлялись новые вмятины, сопровождаемые россыпью искр. Оба игрока стреляли далеко не простыми пулями, да и их самих никто не назовет простыми. Что-то в их движениях было неуловимо похожим, хоть общая картина ведения боя и отличалась друг от друга. Таковы ханты первой ступени. Превосходящие по уровню большинство других в Роркхе, но тем не менее не являющиеся богами или чем-то сверхъестественным. Первые магазины уже полетели на землю. Им на смену пошли новые, но лишь для того, чтобы пули в них опять не достигли своих целей. Один не мог попасть в другого, второй попадал, но не мог причинить первому вреда. Пляска воды и металла посреди руин города могла бы продолжаться вечно, но оба врага понимали, что все это лишь прелюдия, и рано или поздно придется начать сражаться всерьез. И первым к делу перешел Шот. В какой-то момент Гара одним рывком выбросил в сторону опустевший магазин, тут же развернулся, принимая выстрелы на щит, но еще до того, как он успел перезарядить оружие, силуэт врага растаял, чтобы вновь сформироваться вплотную за его спиной. Гара инстинктивно попытался увернуться от атаки, но его ноги увязли по колено в воде, которая стала не только прочной, словно камень, но и поднималась выше, стараясь целиком обхватить рыцаря. В то же мгновение Шот дважды хлестнул крест-накрест своей рукой, которая превратилась в водяной хлыст. Первый удар оставил глубокий разрез на плаще и вмятину на кирасе, второй заставил паладина упасть на колено. Следом Шот практически в упор выстрелил Гара в затылок. Ожидая подобной атаки, паладин дернулся всем корпусом в сторону, так что пуля лишь по касательной выбила искры из шлема. В то же мгновение вся броня святого воина вспыхнула белым пламенем. Сияние лишь на долю секунды ослепило Диханта, но этого хватило, чтобы тот потерял концентрацию и отшатнулся. Водяные узы ослабли, Гара одним рывком развернулся, падая на спину. Он успел выстрелить дважды, прежде чем тело дезориентированного акваманта окончательно растворилось в воздухе. Третий выстрел лишь оставил очередной бледный росчерк, отправив пулю в небеса. «Надеюсь, ты взял достаточно боеприпасов?» — раздался голос Шота из-за остова одной из колонн. «А то у меня маны еще много!» «Как там раны от святых пуль?» — спросил в ответ Гара. «Быстро затягиваются?» «Туше, мой старый!» Окончание фразы потонуло в грохоте взрыва. Гара кидал бомбу, лишь примерно ориентируясь на голос, без особой надежды зацепить, но из-за колонны в то же мгновение вылетело нечто бесформенное, лишь частично напоминающий человека сгусток воды стремительной волной пошел вокруг колонн. Сверху частично сформировалось тело Диханта, но отчетливо было видно лишь оружие. Ног же не было вовсе, так что акваманд просто плыл в сторону, не переставая при этом стрелять. Гара пригнулся, прикрываясь щитом, и принялся стрелять в ответ по идущему волной противнику. Сам капитан тоже при этом смещался в сторону, хоть и не так активно. Лишь бы не стоять на месте, не давая воде подняться выше. Пули разрезали дождевые полосы, выбивали бетонную крошку из костей здания. Одна из колонн подломилась от перестрелки и с грохотом рухнула в воду. Шот не просто двигался из стороны в сторону, непрерывно обстреливая паладина. Волна меняла высоту, а сам Дихант то глубже погружался в воду, то наоборот поднимался выше, сбивая противнику прицел по обеим осям. Гара в долгу не остался и принялся кидать прозрачные сферы бомб, стараясь попасть на опережение. Те взрывались клубами белесого дыма и густой пыли, но Аквамант успешно уклонялся, благо радиус взрыва был невелик. Лишь однажды он задрал край волны чуть выше, используя воду как щит, и тут же сменил направление движения на противоположное. Расстреляв уже пятый магазин, Гара крутанулся на месте, пригибаясь и уходя от возможных атак, но когда он снова свелся в сторону Шота, то понял, что вокруг никого нет. Лишь дождь мерно барабанил по воде, да задавал ритм на осколках руин. «Что-то ты уже не такой шустрый», — проговорил паладин, оглядываясь вокруг. «Мана кончается или дебафы поймал?» «Всего понемногу», — ответил голос из-за колонны. «Как с арсеналом?» «Есть еще!» — крикнул Гара, направив дуло пистолета в ту сторону, откуда раздался голос. «Так и будешь за колонной прятаться или как?» «А гранаты будешь кидать?» «Да». «Ну вот и кидай». «Ну ладно», — ответил Гара. Еще две сферы полетели в сторону колонны. Немного кривовато получилось. Щит на левой руке мешал нормально размахнуться. Но на самом деле просто Гара отвык уже немного от этой сборки и от этого ханта. Поэтому гранаты залетели не с двух сторон от колонны, а ушли чуть в стороны. Но и так у стоящего там Шота не оставалось шанса. Только вот абы кто главой Багровых не станет. Аквамант вышел из-за колонны справа от Гара, хотя совсем недавно голос раздавался из-за той, что впереди. Вышел и разрядил весь магазин в рыцаря. Шот грамотно двигался по часовой стрелке вокруг паладина, заставляя того вертеться вокруг своей оси, делая наибольший оборот, дабы прикрыться щитом. Броня еще держалась под вражеским обстрелом, но руны на металле светились уже не так ярко. Раздались ответные выстрелы, прошившие тело Диханта насквозь. В этот раз он почему-то не стал растворяться в дожде. Но пули прошли на вылет, а раны лишь хлюпнули фонтанчиками водяных брызг. В тот же момент из-за колонны, рядом с которой взорвались две сферы, раздались выстрелы. Гара принял их на щит, припадая на колено, потому что Шот справа тоже продолжал стрелять, несмотря на дыры в груди. Капитан Расвов оказался зажат с двух сторон одним противником и слишком поздно понял, что произошло. Два тонких прозрачных клинка вышли из его груди. Послышался сдвоенный скрип, пробитый насквозь кирасы. Следом пришла вспышка боли, заставившая тело выгнуться дугой. Водяные копии медленно осели в потоках дождя, а хант Шота уже по локоть погрузил свои руки, ставшие водяными клинками, в спину паладина. «Надо было сражаться в церкви», — прошептал он, склонившись к уху Гара. Выдернул правый клинок, который мгновенно сформировался в рукав пиджака, затем и в ладонь, сжимающую пистолет, приставил оружие к затылку паладина и спустил курок. В этот раз тот не смог увернуться. Голова рыцаря дернулась, но шлем выдержал попадание, хотя обзавелся очередной вмятиной. Если бы не магическое усиление да освещенный металл, поддерживаемый Святым Писанием, то у брони не было бы и шанса. Впрочем, подобное можно сказать и про защитные техники Акваманта. Но на то они и ханты третьей волны, чтобы ломать привычные законы. В их случае выстрел в голову — это всего лишь выстрел в голову. Гара упал после четвертого. Шлем так и не пробило, но за броневое воздействие сделало свое дело. Упав лицом отреснувший мрамор, бывший недавно полом научной ассамблеи, Гара попытался подняться. Но прилетевший в спину удар заставил его распластаться снова. «Я думал, это будет равная битва», — произнес Шот с нотками печали в голосе. «Но ты растерял былую хватку, гоняясь за новичками». «Так было надо», — прокряхтел капитан Расвов, сплевывая кровью и переваливаясь на спину. «Таков мой долг». «Чушь», — ответил Шот, прижимая ногой ладонь Гара, в которой тот держал пистолет. «Ты нашел объект К-12, но не смог сохранить стрелка. Скоро умрет Вега, и парадигма врат сдвинется окончательно. Пока жив Парагон, парадигма не сдвинется. Мы не дадим. Чушь, — повторил Шот. Теперь ты своего лучшего ханта потеряешь. Шот поднял правую руку, позволяя дождю обвить ее струями воды. Ладонь расширилась и удлинилась, превращаясь в лезвие огромного меча. Не потеряю. Гара разжал ладонь в последний момент. Три сферы взорвались практически одновременно. Игроки потонули в облаке белой пыли. Ударная волна была небольшой, но на секунду всю воду вокруг них разметала в стороны. Первым из застывшего облака вывалился Шот. Правая рука волочилась по земле, словно лезвие вдруг стало слишком тяжелым. Другую руку он постоянно совал в свою грудь, доставая из водянистого тела какие-то сгустки и отбрасывая их в сторону. Шот непрерывно кашлял и отхаркивал густую белесую жижу. Следом из облака полетели белые росчерки пуль. Гара стрелял вслепую, но кашляющий хант издавал достаточно звуков. Первые две пули прошили насквозь лицо Диханта, вылетев с другой стороны черепа. Еще две попали в тело. Остальные ушли мимо, потому что Шот упал на спину, подняв целые фонтаны брызг. Но когда вода сошлась обратно, на треснутом мраморном полу уже никого не было. Следом из оседающего облака вышел сам паладин. Некогда сверкающий доспех залит кровью, покореженный шлем остался лежать на земле, Гара рефлекторно прижимал руку к груди, будто это могло остановить кровь. Он даже не шел, а просто переставлял по очереди ноги. Белая пыль же тянулась за ним плащом, прилипала к броне, сгорала в отсветах рун. И те разгорались ярче, пусть и на короткий миг. «Куда ты опять спрятался, Шот? Ты ведь не побежишь с поля боя?» «Солевые бомбы!» — раздалось из глубины руин. «Умно! Вот откуда нарастающий дебаф!» «Это было бы слишком подло», — ответил Гара. «Прах святых мучеников вперемешку с их костями. Редкая штука, признаюсь». «Святые бомбы? Я не темный, почему они на меня действуют?» «Ты убийца невинных, Шот. И твой хант убийца невинных. Яр все видит». «Ты забываешься, мой старый друг». Дихант вышел из-за колонны. Выглядел он неважно, хоть и не виднелось никаких ран. «Я никогда не бежал. А святая вода по-прежнему вода». Под ногами Гара взвелись водяные ленты и, словно щупальца осьминога, впились в руки, обвили ноги, стали извиваться под оспехом. С десяток таких лент захлестнул руку паладина, притягивая ее к земле, заставляя опустить оружие. Второй десяток повел левую руку в сторону, не давая паладину прикрыться щитом. Распятый посреди руин, истекающий кровью ослабевший рыцарь в некогда сияющих доспехах все еще пытался сопротивляться, но тщетно. Шот тоже весь дрожал и даже немного сгорбился. На его лице отразилась такая смесь мучений и напряжения, что становилось понятно. Это последний козырь Диханта, и он вложил в него остатки воли, сил и маны. Вот он поднимает пистолет, не спеша прицеливается в упавшего на колени Гара. Выстрел, вспышка, искры, еще один и еще. Четвертая пуля высекает искры, гаснут руны на металле, и пятая пуля оставляет дыру в груди паладина. Рука Шота дрожит от напряжения. Пистолет уже давно стал слишком тяжелым для прицельной стрельбы, а полосы дождя теперь скорее мешали, искажая пространство. Выстрел. Мимо. Еще один пробивает левое плечо. Шот делает неуверенный шаг вперед, целится, стреляет. Пуля бьет прямо в живот, потому что рука слишком сильно дрожит. Даже ленты, что сдерживают сейчас Гара, наполняются красным от бьющей толчками крови. Шот делает еще один шаг ближе. Пустой магазин падает в воду. Гара больше не дергался и даже не пытался трепыхаться. Стоя на коленях, он даже не мог поднять отяжелевшую голову. Кровь тоненькой струйкой не спадала из открытого рта, смешиваясь со стекавшей по голове дождевой водой. Губы паладина шевелились, но звук дождя нарушал лишь грохот выстрелов. «Яр», — всемогущий», — донеслись до Шота обрывки слов. «Что ты там бормочешь?» Дихан злился, потому что дрожащими пальцами никак не мог попасть магазином в гнездо. «В сей темный час, наполненный мраком и отчаянием». Шот понял, что говорил Гара. Слова стали разборчивее, но смысл дошел до него слишком поздно. Магазин, наконец, вошел в рукоять. Затвор в крайнее заднее положение. Патрон дошел в патронник. «Обрати на меня свой взор», — завершил молитву Гара. Практически не целясь, Шот спустил курок. Пуля полетела в голову паладина, но молитва была вознесена. Одна из простейших в Священном Писании. Но слова просьбы были сказаны полусвятым королем, что взял на себя грехи всего мира и нес их на своих плечах, ни разу не оступившись. Молитва, произнесенная в действительно самый темный час жизни, стала одной из сильнейших в этом черном городе. Перед лицом неминуемой смерти. И всевидящий Яр услышал ее. И всего на несколько мгновений, но Бог, символизирующий само солнце, обратил свой взор в сторону стоящего на коленях, истекающего кровью святого грешника. Черные свинцовые тучи разошлись лишь немного и всего на несколько секунд. Столб золотого света упал на фигуру рыцаря, заставляя ее выгнуться и запрокинуть голову к небу. Гара в резонансе со своим хантом подставил лицо теплым лучам солнца, которого никто никогда не видел в этом черном городе. Тело в тяжелых доспехах засияло с новой силой. Основатель святых паладинов встал на одно колено. Ослабевшие путы начали рваться один за другим. Шот продолжал стрелять, но пули отскакивали от золотистого света, словно от незримой стены. Гара, напрягая все тело, разрывая остатки водяных нитей, поднялся на ноги. Собрав крохи сил, вскинул вверх левую руку. Часть солнечного света отразилась от начищенной до блеска поверхности щита. Теплый солнечный луч ударил в Диханта, отчего тот попятился назад, высыхая прямо на глазах. Раздался вопль, наполненный болью. От одежды Шота начали отлетать обрывки ткани, а кожа на руках и лице стала морщиться, словно из тела вытекают все жизненные соки. Опустив руку со щитом, Гара вознес вверх правую, сжимающую пистолет. Круг света уже сужался, как и небо вновь затягивали свинцовые тучи. Последние золотистые отблески коснулись металла ствола, разбрасывая вокруг солнечные лучи, и когда небесный свет окончательно погас, руины здания продолжали сиять, покрываемые отблесками освещенного самим богом оружия. Гара медленно опустил руку, наставляя ствол на отступающего Шота. Каждая пуля оставляла после себя в воздухе золотой пламенный росчерк. Каждый выстрел сопровождался вспышкой на долю мгновения, освещавшей практически всю площадь. Любой хант и дихант могли видеть, как в руинах стоят друг напротив друга две тени. И с каждым всполохом гордая фигура рыцаря в плаще покрывалась золотистой каймой. А худая и иссушенная тень его противника пронзалась очередным тонким огненным копьем. Но в какой-то момент вспышки прекратились. Грохот больше не сотрясал руины ассамблеи, потому что в последнем зареве горела лишь одна тень в золотой окантовке. Стоило какому-то никому неизвестному ведьмаку снести голову одному из дихантов, как площадь превратилась в хаос. Настоящий полноправный хаос. Из взрывов бомб, гранаты алхимических зелий, из всполохов и росчерков магических печатей и произносимых заклятий, из грохота пистолетов, револьверов, ружей, винтовок и прочего, из лязга свинца и стали. Из всей этой какофонии звуков можно было сложить один единственный радостный хохот Роркха. Сходу в карьер битва переросла в бойню. Из окон и крыш полетело все, что может взрываться, нанося урон по площади. Игроки ответили тем же, забрасывая в окна бомбы и коктейли Молотова, поливая крыши магическим напалмом. С улиц рванули массы игроков в темных сборках. Им навстречу потекли концентрированные узконаправленные молитвы и святые ауры. В грудь бегущих ударили освещенные пули, и до стройных рядов паладинов никто так и не дошел. Первая волна темных захлебнулась на подходах, а второй просто не последовало. Увидев, как быстро полегли первые шеренги, почувствовав на себе действие святых аур, Вся эта толпа, еще недавно жаждущая чужой крови, в страхе побежала назад. Они жались, пытались втиснуться в ставшие внезапно такими узкими улочки, но натыкались на таких же игроков, как и сами. И если первые 5-6 шеренг просто в страхе бежали, то те, кто стоял дальше, просто не понимали, что происходит. Началась давка, кого-то повалили и принялись топтать, кого-то просто зажали, но это была не толпа обычных людей. Здесь собрались ханты, усиленные темной стороной Роркха. Химера первая ударила в ответ, вырвав сердце какого-то диханта. С другого края пачка ликанов начала разбрасывать своих же, чтобы пойти в атаку, потому что звериная часть жаждала крови, затмевая разум. В центре какой-то малефик на всю катушку врубил ауру отторжения в попытке противодействовать святым молитвам. Неконтролируемый поток маны, влитый в ауру, заставил всех вокруг скривиться от обжигающей боли татуировок, которые оказались по каким-то причинам немного неправильными. А убитый химера игрок уже поднялся на ноги и продолжил прокладывать себе путь, спасаясь от наступающих паладинов. И путь этот пах горелым мясом и шипел испаряющейся водой. Паладины, впрочем, не торопились преследовать беглецов. Им на головы летели снаряды и заклинания. По шлемам весьма точно били снайперы и арбалетчики. Разрозненные группы, среди которых был отряд Мауса, влетали в здание, чтобы зачистить их этаж за этажом. И там уже разворачивались настоящие битвы с равными по силе, а иногда и превосходящими отрядами дихантов. Именно внутри зданий и проходили главные бои этой ночи. Но и оставаться на открытой площади под плотным огнем долго было нельзя. Стоило хотя бы из ближайших окон показаться своим, как отряды дружно принялись заходить на улицы, оттесняя темных дихантов еще глубже. Края крыш пылали, залитые магическим огнем, которому даже дождь был нипочем. Вести атаку по площади было трудно. В довесок еще и линия боя переместилась внутрь зданий. Трое на отдаленной крыше смотрели, как по восточной улице движется серебряный молот, прижимая игроков к демонической наковальне по ту сторону. «Давай уже, Страб!» — нервно топнул ногой завернутый в шкуры варвар. «Не дави, дай прицелиться», — ответил тот. Добротная снайперская винтовка грохнула так, что у всех троих зазвенело в ушах. Пуля легла хорошо. Все-таки глава касты теней был отменным снайпером. Но и целился он не в абы кого, а в одного из легендарной семерки. Архимаг даже бровью не повел, когда зачарованная пуля первого калибра волшебным образом испарилась, не долетев до цели. «Ну все, я пошел», — произнес вкрадчивым голосом третий игрок, обмотанный в черной одежды, делающие его похожим на пятно мрака. «Давай», — пробасил варвар. «Я тогда помогу мясу с той стороны». «Страб, пальни хоть в ту сторону. Может, в их голосистого котенка попасть сможешь». Снайпер прошипел пару тихих ругательств, но спорить не стал. Его положение в совете и так слишком шаткое, чтобы спорить с другими главами гильдий. Поэтому глава касты просто молча принялся разворачивать дуло тяжелой винтовки. Варвар одним прыжком перемахнул на крышу соседнего дома, ассасин же просто растворился в воздухе, пропав из виду. И для него мир внезапно изменился. Стал серым и более прозрачным. В мире теней, на обратной стороне Роркха, не было дождя. Здесь не было воды по колено. Лишь плывущие тени, обволакивающие все вокруг. Его появление здесь не прошло незамеченным. На всех крышах игроки в таких же одеждах выжидательно посмотрели на своего главу. «Командование в центре», — произнес теням, но так, чтобы это слышали все собравшиеся вокруг площади убийцы. «Атакуем вместе по моей команде. Себя не жалеть. Сможем перерезать им глотки или хотя бы ослабить, тогда получится переломить ход битвы». «Мастер», — раздалось из сгустка теней рядом, — «я вижу главу Багровых. Ему нужна помощь. Я могу подрезать паладина, с которым он сражается». «Потом Эрик тебя в реале подрежет за такое. Никогда не лезь к нему». «Понял», — раздалось нервное. «Пошли», — скомандовал мастер. Черные тени внутри теней кляксами потекли к центру площади, где находилось командование Первого Альянса и Свободной Коалиции. Перемещаться по изнанке было легко, если знать, как правильно это делать. А его гильдия уже давно специализировалась именно на таком способе ведения боя. Разве что пауки их превосходили в скрытном и внезапном устранении целей. и сегодня информаторы в очередной раз напомнили, почему с ними не стоит ссориться. О том, что разведка ликвидирована, Диханта узнали лишь, когда игроки вывалились из капсул, а задержка при выходе в Реал была какая-то подозрительно долгая. Но дальше пауки не пошли, ограничившись лишь тем, что совершили практически невозможное. С остальным и Первый Альянс может справиться. Если только два десятка теневых ассасинов им не помешают. Ведь это самый элитный отряд убийц Роркха. И если бы тогда мастер атаковал стрелка ночью, а не в серой зоне, то первый бы не был так зол. И сейчас появился шанс все исправить. Искупить вину за тот промах. «Они расходятся», — прошептала тень под ногами. «Вижу. Двое преследуют, атакуем по команде. Так нам даже проще». Черные кляксы кружили вокруг площади, собираясь в темное кольцо смерти вокруг ничего не подозревающего командования игроков. Вот одна тень отделилась от кольца и прошлась прямо под носом у игроков, а те даже бровью не повели. Даже архимаг ничего не заметил. Совсем прекрасно. Мастер не был удивлен отсутствию защиты от атаки из тени. Уберечь себя от столь опытных ассасинов практически невозможно. Проблемы могут возникнуть в момент выхода с изнанки. Мастер остановился и вытащил из складок два длинных кинжала. Лезвия вспыхнули сиреневым светом, а с острых клинков на землю полетели густые маслянистые капли черного цвета. Вспыхнула витиеватая вязь мелких рун. Одна только гравировка на этих кинжалах была произведением искусства, не говоря уж об усиленных заклинаниях, дорогих маслах и эксклюзивных ядах. На памяти главы гильдии убийц такую внезапную атаку из тени не пережил еще никто.